хрен его знает. Мы, конечно, современники наших детей, но зачастую живем с ними не вместе, а рядом. То, что для нас как дышать, запросто может быть неизвестно нашим детям, и наоборот. Вот кейс, который произошел буквально пару дней назад. Большой супермаркет, отдел соусов. Мальчик лет 15 тянется, чтобы взять что-то с верхней полки. Сотрудник магазина, который стоял рядом, спрашивает: «Тебе хрен достать?» И вдруг нарывается на неадекватную реакцию мальчика: «Да пошел ты! Я сейчас на кассе, а тебе расскажу!» Он, наконец, достает баночку томатной пасты и почти выбегает из отдела. Через некоторое время мы с ним оказываемся в очереди в одну кассу. Я спрашиваю у мальчика, что его так возмутило, и слышу в ответ: «Достали эти извращенцы! Хрен мне он хочет показать, гадина! Я сейчас о нем администратору расскажу! Его в момент выгонят!» «А ты что, хрен никогда не пробовал?» Мальчик посмотрел на меня испуганно и выбежал из очереди. Пробежал касс 10 и встал к другому кассиру. Я пошел в отдел соусов, взял с полки баночку тертого хрена и опять подошел к мальчику. «Да что вы все ко мне пристали?» — грубо почти крикнул мальчик. «Оставьте меня в покое!» «Это ты успокойся. Хрен — это очень популярная русская приправа. Она почти везде продается», — сказал я и показал мальчику банку. Он внимательно посмотрел на нее и спросил: «А разве может приправа плохим словом называться?» «Слово как раз совершенно нормальное, просто его, к сожалению, стали использовать в сленге, где оно приобрело совсем другой оттенок». «И из чего же сделана эта ваша приправа?» — подозрительно спросил мальчик. «Естественно, из хрена. Это такое растение, корни которого натираются, и получается приправа к мясу и рыбе». «Я вообще о ней не слышал. Хреново получилось. Получается, ни за что мужика обидел». Сленг на основе хрена действительно приобрел такую популярность, что многие молодые ребята даже не догадываются, что хрен еще и приправа, особенно если ее не используют в семье. Со всех сторон слышится выражение: «Ты что, хренью страдаешь? Пошел нахрен! Мне все похрен! Эту хреновину откручиваешь! И нахрена?» Этот список можно продолжать и продолжать.